С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность, я поделила мир на поэта и всех. И выбрала поэта, в подзащитные выбрала поэта, защищать поэта от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались. Три таких картины были в нашем трехпрудном доме. В столовой — явление Христа народу, с никогда не разрешенной загадкой совсем маленького и непонятно близкого, совсем близкого и непонятно маленького Христа. Вторая — над нотной этажеркой в зале татары. Татары в белых балахонах в каменном доме без окон, между белых столбов, убивающие главного татарина. Убийство Цезаря. И в спальне матери — дуэль. Два убийства и одно явление. И все три были страшные, непонятные, угрожающие, и крещение с никогда не виденными черными, кудрявыми, орлоносыми, голыми людьми и детьми, так заполнившими реку, что капли воды не осталось, было не менее страшное тех двух. И все они отлично готовили ребенка к предназначенному ему страшному веку. Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды, НБ, только у негров и у старых генералов. У Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные с синими белками, как у щенка, глаза. Черные, вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов. Раз негр, черные. Пушкин был светловолос и светлоглаз. Примечание Марины Цветаевой. Пушкин был такой же негр, как тот негр в Александровском пассаже, рядом с белым стоячим медведем, над вечно сухим фонтаном, куда мы с матерью ходили посмотреть, не забил ли. Фонтаны никогда не бьют. Да как это они бы делали? Русский поэт-негр, поэт-негр, и поэта убили. Боже, как сбылось! Какой поэт из бывших и сущих не негр, и какого поэта не убили? Но и до дуэли Наумова, ибо у каждого воспоминания есть свое «до» воспоминания, точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступень, которая всегда оказывается, или внезапное ночное небо, на котором открываешь все новые и новые высочайшие и далечайшие звезды. Но до дуэли Наумова был другой Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние. Пушкин всегда и от всегда. До дуэли Наумова была заря, и из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец реку, черный человек, выше всех и чернее всех, с наклоненной головой и шляпой в руке. Памятник Пушкина был не памятник Пушкина, родительный падеж, а просто памятник Пушкина в одно слово, с одинаково непонятными и порознь несуществующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом, о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи, плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется памятник Пушкина.